Бесенок страха. Аресты шли непрерывно. Каждую ночь черные машины разъезжали по городу, забирали партийцев и их близких. Тихо забирали и быстро добывали нужные показания. Новые следователи Ежова пиетета партийцам не питали. К тому же НКВД получил от хозяина новое оружие — пытки. Множество сочинений о ГУЛАГе описывали пытки, но вот что поразительно. Пытки не были самодеятельностью жестоких работников НКВД. Применять их было разрешено совершенно официально. В 20 веке пытки были разрешены документом. В архиве президента я читаю стенограмму пленума ЦК 1957 года. Молотов. Применять физические меры было общее решение Политбюро. Все подписывали. Голос. Не было такого решения, Молотов. Было такое решение. Оно было секретное. У меня его нет. Хрущев. Накануне 20-го съезда Каганович сказал, что есть документ, где все расписались за то, чтобы бить арестованных. Документ мы не нашли. Он уже был уничтожен. Но все уничтожить нельзя. Во многих провинциальных обкомах, секретных сейфах нашлась следующая телеграмма за подписью Сталина. ЦК ВКПБ разъясняет, что применение физического воздействия в практику НКВД допущено с 1937 года с разрешения ЦК. Известно, что все буржуазные разведки применяют физическое воздействие в отношении представителей пролетариата. Спрашивается, почему социалистическая разведка должна быть гуманнее в отношении заклятых врагов рабочего класса? В телеграмме яростный голос хозяина. Как и во всем, он торопился. Он решил ускорить процесс уничтожения партии. А для этого требовалось ускорить процесс признания, и новое поколение ежовских следователей быстро усвоило пытки. Впрочем, они начинались еще до кабинета следователя, сразу после ареста. Сначала шла пытка камерой. В камере 60 человек. Июнь, жара на дворе. Мы приникли к щелям полов, чтобы высасывать оттуда свежесть воздуха, и теснились по очереди у двери, через щели которой ощущался ветерок. Старики не выдерживали почти сразу, — писал очевидец. Потом начиналась пытка следствия. Первый допрос в Сухановской тюрьме часто начинали с жестокой порки, чтобы сразу унизить и сломить. Жену брата Орджоникидзе Папулия здесь засекли плетьми до смерти. В пыточных камерах ленинградского НКВД заключенных сажали на цементный пол и накрывали ящиком, с четырех сторон которого торчали гвозди. Таким ящиком размером с кубомет накрыли гиганта-командарма Дыбенко. Теперь быстро подписывались любые показания. И как при римском изувере императоре Нероне, женщины оказывались порой более стойкими. Вдову Нестора Лакобы, умершего диктатора Абхазии, ежевечерне уводили на допрос, а утром без сознания в крови втаскивали в камеру. В ответ на требование подписать показания против покойного мужа, она отвечала: «Не стану клеветать на память своего мужа». Она устояла, когда ее сына, 16-летнего школьника, били при ней и сказали, что убьют, если она не подпишет протокол. Вдова Лакобы умерла в камере после очередной пытки, так ничего и не подписав. Избиение и порка были только началом, вступлением в ад. Потом устраивался знаменитый конвейер. Меняются следователи, а заключенный бодрствует день и ночь. При этом его все так же пинают, бьют, оскорбляют. Разум мутился от бессонницы, и он уже готов подписать что угодно. Вот тогда ему подсовывают версию, сочиненную следователем. Второй этап — закрепление. Подследственного кормят, дают курить, объясняют. Он сам теперь должен думать над тем, что еще он сможет прибавить следствию. Ему дают бумагу, подсказывают направление мысли и контролируют работу. Если он должен предстать перед судом, хотя большинство осуждалось заочно, С ним проводятся репетиции. Имей в виду, если ошибешься на суде, не просто расстреляем, будем мучить, раздирать по частям. Внушают мысль, что никакого расстрела не будет, это только для печати. В действительности все остаются живыми. Во время суда следователи сидят в зале перед носом заключенного. При этом палачи все время говорят о высоких мотивах самооговора, о пользе для партии и Родины. И часто обвиняемые, чтобы не перестать уважать себя, подхватывают игру. Но за всеми высокими рассуждениями идейно-политического характера приплясывал в моем сознании маленький бесенок обыкновенного страха со своей подлой рожей, написала одна из жертв. Да, страной в это время правила уже не партия и даже не Сталин. Правил страх, как когда-то написал римский историк в дни Нерона. В этом городе страха перевелись люди, осталось только мясо и кости людей. Наступила очередь и старого друга Троцкого, организатора расстрела царской семьи Александра Белобородова. Смертельно больной, у него был рак горла, придерживая брюки, из которых выдернули ремень, стоял перед следователем бывший глава Красного Урала, покорно показывал на бывших друзей троцкистов. Но сам в терроре признаться отказался. Сталин Ежову, 26 мая 1937 года. Не пора ли нажать на этого господина и заставить его рассказать о своих грязных делах, где он сидит, в тюрьме или в гостинице? И нажали, и пытали, и расстреляли. Вспоминал ли он в те страшные дни подвал в Ипатьевском доме, где ползал по полу раненый цесаревич, и добивали штыками царских дочерей? Наконец арестовали и Ягоду. Хозяин не забыл, как в 1928 году Бухарин назвал его имя Каменеву в числе своих сторонников. Тогда Ягода славно провел Бухарина, но сейчас его уловка натолкнула хозяина на блестящий сюжетный ход объединить Бухарина и Ягоду в одном заговоре. Трилия Ягоде была зарезервирована роль неожиданная и полезная, которая должна была объяснить стране и убийство Кирова, и будущие чистки органов. Оказывается, Кирова действительно убил НКВД, точнее, вредители, проникшие в НКВД. Еще точнее, сам могущественный нарком Ягода. Из такого поворота сюжета следовал нужный вывод. До какой же степени всем нужно быть бдительными, если сам нарком внутренних дел завербован агентами проклятого Троцкого? И сколько же еще вокруг вредителей и шпионов? Арест Ягоды давал возможность хозяину избавиться от ленинской когорты чекистов, тайне, конечно же, переживавших расстрелы старых партийцев. Они покорно выполняли, но не могли одобрять. Он понимал, нужны молодые кадры, притирающие все это партийное старье, нерассуждающие исполнители. Вот почему вместе со старой партией должно было погибнуть ее детище, старая ЧК. Ежов лихорадочно проводит генеральную чистку НКВД. Юмор хозяина. Множество чекистов ленинской поры должно было теперь в точности повторить судьбу старых партийцев, с которыми они недавно расправились. Часть из них увидится в лагерях со своими недавними жертвами, но большинство до лагерей не дойдет, найдет смерть у родной Лубянской стенки, которой они отправили стольких людей. Обычный их путь — расстрел, крематорий и бездонная могила номер один на Донском кладбище, куда свозили прах. И опять юмор хозяинам. Ягоде пришлось каяться в бесчисленных отравлениях, которые он преданно совершал для него, в убийстве Минжинского, Горького. В тюрьме, по преданию, Ягода сказал: «Бог все-таки есть. От хозяина я не заслужил ничего, кроме благодарности за верную службу. От Бога я должен был заслужить самое суровое наказание. Теперь поглядите, где я нахожусь, и судите сами, Есть ли Бог? Он подписал все, что ему предъявляли, и впал в странное равнодушие. Иногда плакал. В конце 1936 года была принята Конституция. Будучи за границей, Бухарин вынет ручку и торжественно скажет. Ею была написана Конституция. Он также заявит, что помогал мне в этом Карлуша. Радек. Да, Конституцию Сталин поручил написать двум самым одаренным своим публицистам. Но когда они закончили свою работу, пришла их очередь принять участие в триллере. Конституция, провозглашавшая свободу слова, всеобщее избирательное право и прочие свободы, могла действовать в обществе только тогда, когда никто не мог даже помыслить воспользоваться этими свободами. Задача террора и была в создании такого общества. И, конечно, обоим авторам основного закона, старым оппозиционерам и демагогам, не было места в этом обществе. Оба должны были уйти. Радек ушел первым. Теперь настала очередь Бухарчика, любимца Ленинской партии. Исчезавшей Ленинской партии.